которой дама производит впечатление на всех. «А я не понял, чего это твоя подружка хамит?» Толкач посмотрел на меня удивленно и даже в некотором роде обиженно. Такое чувство, будто слова старосты его реально задели. Может, из-за того, что сказала их девчонка? Я покосился снова на Дееву. Чисто внешне, если не докапываться, она очень даже миленькая. Носик вздернутый, глазища большие, зеленые. Этакая героиня фильма про детскую школьную любовь. Еще косы эти, золотистые с бантами. На лбу у девчонки ведь не написано, какой мерзкий характер прилагается к хорошенькой мордашке. Поэтому для 15-летнего толкача она вполне могла оказаться сейчас, если не королевой красоты, то где-то около того. Да еще такая вся из себя дерзкая. Тем более, плохие мальчики всегда испытывают непонятную тягу к хорошим девочкам и отличницам. Видимо, вселенная так уравновешивает плюсы и минусы. «Да чего ты с ним разговариваешь, Витек?» Дрон согнул руки в локтях, а затем ударил кулаком правой руки в ладонь левой. Типа с минуты на минуту на месте ладони окажется моя физиономия. Такой был посыл. «Сейчас мы его в бараний рог скрутим. Сейчас мы ему лицо раскрасим, как бог обезьяну. Сейчас мы ему зубы-то пересчитаем». Судя по слишком уж простой роже дрона, которая явно не отягощена интеллектом, эти художественные описания обычного мордобоя он слышал от кого-то из старших товарищей, потому что сам вряд ли способен изъясняться сравнениями и метафорами по причине скудного ума. «Ага, да!» Гвоздь даже согнул руки в локтях, но пошел дальше. Он принялся скакать с ноги на ногу, изображая из себя боксера. Боксер из него выходил не очень, а вот обезумевший кузнечик, пожалуй, похоже. Особенно из-за длинного худого тела и большой головы. И только толкач ничего никуда не сгинал. Он, наоборот, сильнее расправил плечи и вроде выкатил грудь колесом. При этом за одну минуту раза три зыркнул глазами на Дееву. Ну точно, запал на отличницу. Я, честно говоря, даже сам на нее посмотрел внимательнее. Просто по причине легкого недоумения. Неужели хулигану настолько сильно понравилась моя староста? Посмотрел. Не заметил ничего уж такого. Ну да, на самом деле хорошенькая. Но уровень стервозности в ее характере слишком велик. И я, к примеру, не могу Дееву воспринять как симпатичную девчонку. У меня рядом с ней начинается нервная почесуха и растет желание оказаться как можно дальше. Душная стоумовая заучка. «Чё притих, Филиппок?» — усмехнулся дрон, приняв мое молчание за страх. «С хрена ли только непонятно?» «Потому что у Алексея, в отличие от вас, с головой нормально и с совестью. Он не пристает к тем, кто младше», — снова влезла Деева. «И вообще, нормальные люди все решают разговорами. Да, Алеша? Он пионер, а не какой-то там шалопай». Если девочка Наташа таким образом хотела поднять мой авторитет, то надо запомнить, с подобными вещами к старости лучше не обращаться. Так подняла, что ниже плинтуса опустила, выставив меня размазнёй и задротом. Особенно стрёмно в ее исполнении звучал «Алёша». Ненавижу, когда мое имя произносят именно в таком варианте. «Ха-ха! Алёша! Алёша, подай патроны!» — заржал тут же дрон. «Пионер, блин! Тимуровец!» «Стоит, сопли распустил! Ой, не могу! Сейчас умру от смеха!» На самом деле, я не говорил ничего вслух лишь по одной причине. Соображал. Учитывая, что делать это надо было быстро в сложившейся ситуации, то тратить время на слова не имелось никакого желания. Поэтому и на высказывания дружков-толкача не реагировал. Оценивал ситуацию и старался сориентироваться, как лучше поступить. К тому же, сильно сомневаюсь, что кто-то из них реально нападет. Зачастую, если противник начинает вслух рассказывать, какие ужасы будут с тобой творить, это делается, дабы запугать, либо спровоцировать. Чистая бравада и вообще скорее свидетельствует о том, что враг сам не особо уверен в своих силах, старается себя эмоционально разогнать. Собака, которая хочет укусить, она не гавкает, она кусает. «Давай, Филиппок, извинись за свою подружку!» Выдал, наконец, толкач и тут же бросил очередной быстрый взгляд на Дееву. В этом взгляде было пока еще затаенное, но торжество, и ожидание момента, в котором наглая отличница увидит, кто перед ней. «А за что он должен перед вами извиняться?» Девчонка категорически не хотела успокаиваться. «А главное, я вообще не понимаю, в какой момент она решила, будто мне нужна ее защита. Хотя в случае с Деевой дело даже может не во мне, а в ее природной склонности долбить всем окружающим мозг. Вот честно говорю, я драться не хотел только по той причине, что мне сейчас было немного не до этого. Я реально хотел наконец остаться один и хорошо, очень хорошо подумать, как быть дальше. Не каждый день я умираю, чтобы показаться в своем же прошлом. Нахрен мне сдались эти придурки? Особенно теперь, когда вожак мини-банды, а толкач был заводилой, сменил желание получить загадочные 3 рубля на перспективу выпендриться перед Деевой. Однако есть такой тонкий момент. Избежав стычки, я, конечно, сохраню целостность лицевой структуры, но потеряю в структуре душевной. Тем более, тут ведь такое дело, дашь слабину сегодня, завтра потеряешь еще больше. И послезавтра, и через день. А вот если покажешь, что готов постоять за себя, то завтра ничего и никому доказывать не потребуется. Я помню эту троицу. Мы сталкивались с ними на танцплощадке, которая в парке. Естественно, и я, и мои товарищи, которые постарше, бегали туда не ради танцев. Чисто поглазеть. Территория считалась нейтральной, и сильных стычек не было. Поэтому заявление про 3 рубля меня несколько удивило. Либо я страдаю провалами в памяти, либо в моем прошлом такого момента не было. Что тоже вызывает вопросы. Потому что оно есть. Но в любом случае, как ни крути, выходит лучше сделать первый шаг сейчас, чем потом эти придурки появятся снова. Кстати, сейчас мне еще 13. Через год я уйду из школы, поступлю в училище и там познакомлюсь с интересным парнем, Петя, или Петян. Благодаря ему смогу выбраться из того гадского состояния, в которое меня погрузит несчастный случай, изменивший многое. И осталось до этого долбанного случая. Сентябрь сейчас. Почти год остался. Весной все начнется. Вернее, начнется-то оно гораздо раньше. Последствия стеганут в мае. Благодаря Петяну я спокойно пойду в армию. Наша с ним дружба многому меня научит, в том числе, как выстоять там, где уже не стоится. Почему именно сейчас, стоя напротив троицы придурков, я вспомнил этого парня? Да потому что Петян и преподал мне первый урок стритфайтинга. До знакомства с ним я чаще отхватывал, когда происходила драка. Хотя репутация у меня была скорее плохая, чем хорошая. Разгильдяй, пацан, выросший без отца, крепкой руки не имелось. Но мелкий рост и не особо хорошая физическая подготовка все-таки сказались на отсутствии солидного боевого опыта. Тут, кстати, часто выручал Макс. Вот он в драку всегда кидался первым. Правда, у нас и было-то этих драк, не сказать, чтоб много. Так вот, Петян, помню свое удивление, с которым я наблюдал, как он зажал в коридоре чушка, парня на голову выше его самого, и что-то, цедя сквозь зубы, резко и прицельно бил тому по роже, ухватив одной рукой за отворот рубашки. Потом, за стаканом жуткого портвейна, который мы пили прямо за зданием училища, Петя открыл мне глаза на правила уличной драки, а вернее, на их отсутствие. «Бить всегда нужно в подбородок, понимаешь? Его накачать невозможно. Каким бы бычарой ни был твой противник, если пропустит в бороду, ляжет. Сжимая кулак, не обхватывай большие пальцы. Бить, кстати, нужно не самим кулаком или хрен пойми чем, а костяшками указательного и среднего пальца. Попытка ударить пальцами может легко привести к перелому. Лучше заранее немного потренироваться на подушке, заодно и к длине собственных рук привыкнешь и к ощущению удара. Бить надо как бы в точку за противником, без замаха, резко. Удар замахом почти такой же по силе, но при этом ты как будто заранее предупреждаешь противника о своих намерениях. Нафиг надо? Для меня Петюнины уроки были откровением. На тот момент я сильно озадачился вопросами самообороны. Уже тогда знал, в армию пойду точно. Чисто психологически вбил себе в голову, что она мне нужна, дабы стать мужиком. Потому что будь я мужиком в этом 1985 году, все могло бы сложиться иначе. Про болевые точки я уже знал от других пацанов, которые шепотом обсуждали крутость восточных единоборств. Эта тема в стране была под запретом и останется таковой до 1989 года. Поэтому рассказы подобного толка существовали только в виде устного народного творчества и трех фильмов: «Пираты 20 века», «Капитан Сорвиголова» и «Не бойся, я с тобой». Согласно полученной информации, которая казалась нам, пацанам, очень важной, в болевые точки следовало тыкать натренированными пальцами. Пальцы тренировались путем предварительного тыкания в горшок с рисом или песком. А мастера всяких там восточных единоборств тыкали в горшки с камнями. Про бороду ничего не говорилось. А зря. Кулаком в бороду попасть легче, чем пальцем в болевую точку. Это я сразу понял из Петюниной поучительной речи и на Петюниной наглядной демонстрации. В общем, похоже, сейчас тот самый момент, когда надо бить в бороду. «Ну чё, извиняться будем? Народ ждёт. Потом уже за 3 рубля поговорим!» Снова подал голос толкач, демонстративно игнорируя злое пыхтение Деевой, а затем добавил. «Только это, смотри!» «Их уже будет не 3, 5 должен!» «Ха-ха-ха!» — загыгыкал гвоздь, продолжая прыгать с ноги на ногу. Как идиот, честное слово. Со стороны это выглядело не устрашающе, а будто он вот-вот наделает себе в штаны. «Алексей, идем!» Деева потянула меня за ремень сумки. «Ну их, дураков!» Опомнилась, блин. Теперь она решила включить голову, когда ситуация немного накалилась. «Идем, Алеша!» — передразнил ее интонацию писклявым голосом гвоздь и тут же рявкнул нормальным тоном. «Нет, никуда он не идет, пока не извинится. Ты нахамила, пусть он расплачивается». А потом это длинное недоразумение переместилось вперед, намереваясь толкнуть меня в грудь. Честно говоря, даже легче стало. Все сомнения в момент отпали, включая приглушенное чувство совести, которое тихонько шептало: «Леха, ты взрослый мужик, а они дети. Ты тоже дитё, чисто номинально, но они реально дети». Я резко отодвинул Дееву левой рукой в сторону, по сути спрятав её за спину. Ясное дело, девочку бить никто не будет, но в горячке она может просто оказаться между нами. Тем более сама Деева слишком уж деятельная. Потом одним движением скинул сумку с плеча, чтоб не мешало, и сделал шаг навстречу гвоздю. Сразу же сходу резко ударил его правой ногой в живот. Без выкрутасов и правильных стоек. Обычным, совершенно грубым толчком. Во-первых, слишком профессиональные удары будут выглядеть подозрительно и породят вопросы. Во-вторых, в данном варианте точно есть эффект неожиданности. Глаза у гвоздя в секунду округлились и вылезли на лоб, в том числе от боли. «Почему ногой?» «Потому что до подбородка гвоздя мне не достать в силу рост. Только если с прыжка. Лишняя ненужная трата времени, и результата не выйдет нормального. К тому же, уличная драка только в кино выглядит впечатляюще. В реальном мире большинству парней кунг-фу не владеют. В Шаолиньском монастыре кулаками доски ломать не обучались. Так что на улице чем проще, тем лучше». Едва только гвоздь отлетел назад, а моя нога снова коснулась земли, без малейшей паузы, не задумываясь, переместился чуть правее и с разворота двинул дрону в нос локтем. Вот у этого как раз рост подходил идеально. «Ты охренел?» — взвыл дрон, ухватившись за пострадавшую часть лица рукой. Из-под его ладони сразу же потекла кровь. «Убью, сука!» — выл гвоздь, согнувшись пополам. Правда, вытье у него выходило несколько сдавленное и гундосое, да и распрямиться он пока не мог. Бил я прицельно, несмотря на внешнюю простоту удара. Так, чтоб селезенку ему не повредить, но чтоб на некоторое время гвоздь выбыл из нашего междусобойчика. Я замер, уставившись на толкача. Он вожак этой троицы. Я неспроста начал с его корешей. Если бы ударил главаря, то заслужил бы в его лице врага, мечтающего о мести, потому что унизил бы его перед друзьями. А такое он мне точно не простил бы и не забыл. Поэтому первым делом пешки. А у ферзя есть шанс. Либо уйти красиво, не потеряв лица, а потом еще дружкам напоминать об их позоре, что им 13-летний пацан навалял, при этом самому оставаясь вроде как чистеньким. Либо продолжить конфликт. Но второй вариант менее предпочтителен. «Забирай своих товарищей и валите отсюда», — сказал я толкачу, глядя прямо ему в глаза. «Вот сука!» — продолжал завывать гвоздь, хотя есть ощущение уже с меньшим вдохновением. Все-таки шакалья натура намекала ему, что будь я и правда лохом, вряд ли бы стал пинать его первым. А значит, у меня присутствует уверенность в своих силах. Причину этой уверенности гвоздь явно знать не хотел. «Да ты ему в рожу дай! В рожу! Ах ты, гаденыш! Сломал, похоже, нос мне сломал!» — причитал дрон. Он, в отличие от дружка, наоборот, выгнулся в обратную сторону, задрав голову вверх, чтоб кровь не лилась на одежду. Вот не зря я определил дрона как самого тупого. Однако следующие события показали, что толкач особым умом тоже не отличался. Шансом свалить, не утратив достоинства, к примеру, под предлогом срочной помощи друзьям, он не воспользовался. Либо сказалось присутствие Деевой. Видимо, хулиганское сердце толкача реально пронзила стрела Амура. Пубертат он такой. Там все сразу происходит чересчур. Скорее всего, думаю, причина на самом деле была в Наташке. Толкач не захотел выглядеть в глазах девчонки чмошником. «Я тебя сейчас!» Он сунул руку в карман, а потом вытащил обратно, уже сжав ее в кулак. Что было в этом кулаке, я не видел, но что-то точно было. Скорее всего, какая-нибудь приблуда, утяжеляющая удар. Я внутренне собрался, просчитывая его следующее действие. Похоже, малой кровью все-таки не обойдемся, но... «Сволочи!» — с криком из моей спины выскочила Деева. Я про нее почти забыл. Вернее, исключил из зоны ведения боя. Но вот она. Она явно исключаться не хотела. Девчонка подбежала к толкачу, а потом просто начала хреначить его портфелем по башке. «Втроем! На одного! Фашисты проклятые! Сволочи! На! На! Получай!» Орала Деева и лупила бедолагу по голове изо всех сил. Там такой был размах у этого портфеля, что мне за толкача стало немного даже боязно. К тому же удары выходили звонкие и смачные. Хрясь, хрясь, бум, бамс. Будто голова у него пустая, а портфель железобетонный. Честно говоря, прихерел я знатно. Еще никогда за мою честь не билась женщина. Ну, в данном случае девочка. Да еще так рьяно. «Дура, дура, иди ты!» В свою очередь кричал на Наташку толкач, но ее не трогал. Просто пытался руками прикрыть голову. «Ну, жесть!» — сказал я вслух, наблюдая, как Деева, отличница и староста класса, мордует хулигана. От этой картины, кстати, дружки его тоже обалдели. Гвоздь забыл про свой живот и немного выпрямился, изумленно уставившись на творящийся беспредел. Дрон замер, открыв рот, и совсем не замечал, как кровь по подбородку стекала ему на футболку. «Деева!» Я понял, что пора вмешиваться. «Прекрати!» Подскочил к девчонке со спины, схватил ее за руки, прижимая их к телу, и потащил старосту назад. «Да хватит, говорю, все!» Она пыхтела, быстро дышала и каждую секунду дула вверх, воздухом убирая растрепавшиеся волосы, которые падали ей на лицо. «Все, идем! У меня травма, помнишь?» Приговаривал я отличнице прямо в ухо, при этом продолжая пятиться назад. Потом остановился, развернул ее к себе лицом. «Ну ты чего разошлась? Все было под контролем. Зачем полезла?» «Потому что втроем на одного нечестно», — заявила староста звонким голосом, в котором отчетливо слышались слезы. Я посмотрел через ее плечо вперед, туда, где осталась троица придурков. Они уже сплоченные и достаточно быстро удалялись в противоположную сторону. Выглядели пацаны, конечно, словно побитые собаки. Я так понимаю, у толкача все же после атаки Деевой хватило ума уйти самому и забрать своих дружков. Ну не побежит же он реально следом за девчонкой мстить ей за портфель. «Хочешь анекдот?» — спросил я Дееву и тут же продолжил, не дожидаясь ответа. «Надо ее просто отвлечь, а то сейчас точно расплачется. Ненавижу девчачьи слезы. Колю в классе все уважали. Весь класс знал, что Коля занимается карате. Но на днях Коле не повезло, его побили на улице хулиганы. Они не знали, что Коля занимается карате. Вот точно про тебя, только ты — это те самые хулиганы. Побил вон шпану, не зная, что надо было бояться». Деева несколько секунд смотрела на меня молча, а потом, наконец, хихикнула. «Ну вот, хорошо, постой минутку». Я добежал до места, где осталась валяться моя сумка, закинул ее на плечо, а потом вернулся обратно к девчонке. «Все, идем. Теперь я тебя провожу». «У тебя травма», — начала было сопротивляться староста. Но делала она это уже без запала. Видимо, адреналин пошел на спад, и девчонка просто слегка обессилила. «Перестань. Доведу тебя, а потом пойду сам». Я покрутил головой. Мы стояли рядом с гаражами, через которые шла дорога к моему дому. «Куда? Где живешь?» «Туда», — девчонка махнула рукой в сторону кинотеатра. «Хорошо, идем». Я взял портфель из ее ослабевшей руки и двинулся в указанном направлении. Честно говоря, в этом был даже плюс. Оттяну момент встречи с родными.